53. При сооружении утвержденных начинаний нужно помнить, что построение всегда идет вверх. При построении именем Владыки есть лишь один путь, который приводит к творящему источнику — путь мощной иерархии, путь мощного водительства великого служения. Потому прикосновение к творческому принципу устремляет дух к утвержденному закону иерархии. Каждое строение требует осознания устремления вверх, потому только закон послушания иерархии может дать законное напряжение. Только так можно осознать путь, ведущий к мощной беспредельности.